Глава вторая. «Травы взяла? А любовные зелья?» Я кивнула и нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Сумрака не забыла?» Вместо ответа я молча повернулась к маме спиной. Из рюкзака высунулась наглая кошачья морда. «Мяу!» Мама отстала от меня и, взглянув на часы, принялась нервно ходить по комнате. Недавно часы пробили полночь. Близнецы спали, тетя Дара тоже легла. Меня провожали бабуля, мама и позевывающая Мойра. Бартли опаздывал. Я окинула себя взглядом. Джинсы, майка и ветровка. Не уверена, что именно так должна выглядеть претендентка на руку и сердце короля, но то проблемы короля. Нечего было устраивать отбор. «Дозировку любовных зелий помнишь?» Я кивнула. «Как известно, нельзя заставить кого-то полюбить, но можно вызвать у него любовное, считай, сексуальное, влечение. Так что я рассчитывала на легкую победу. Мам, все будет хорошо!» Я успокаивающе погладила ее по руке. «Ну, что там со мной может случиться?» Мойра оживилась. «О, да все что угодно! Тебя может сжечь инквизиция!» Мама едва заметно вздрогнула. «Сомневаюсь, что она у них еще есть», — сказала я и показала Мойре кулак. «Нашла время подключать аналитическое мышление, пигалица». «Насчет этого...» — мама успела взять себя в руки и посмотрела на меня спокойно. «Никому не говори, кто ты и откуда. За мага ты себя не выдашь. Их уровень силы всегда можно увидеть истинным зрением. Твой же...» «Силу ведьмы невозможно ни почуять, ни разглядеть», — терпеливо закончила я. «Мама, ты и правда зря?» «Верно», — согласилась она, тоже не дослушав. «Так что пускай все вокруг считают себя обычной женщиной». «Полезно, когда враги недооценивают тебя», — скупо уронила бабуля. Сегодня она надела свой любимый атласный халат, в котором выглядела словно императрица в почивальне. Признаться, ей шло. Мама вновь принялась ходить по комнате. Из-за быстрого шага ее рыжевато-коричневые бархатные пижамные штаны чиркали по темно-серому ковру в гостиной, как головка спички по коробку. «Связь будем держать через зеркала. Как только сможешь, обязательно позови нас». «Конечно, мам», — пообещала я, все больше ловя ассоциации с первым походом в ночной клуб. В тот раз мама также не хотела меня отпускать. За мной тогда еще увязался фамильяр тети Дары, змея Жозе. Ох, и переполох мы устроили в этом ночном клубе. «Мара, да отстань ты от девочки! Она уже взрослая, сама разберется!» «Спасибо, бабуль!» — поблагодарила я с облегчением. «Рано! Ты, главное, Касси, помни, грех ведьму не портит!» Я сначала посмотрела на подзависшую Мойру, затем на побагровевшую маму. Бабуля тяжело вздохнула, явно расстроенная моей несообразительностью. «Секс, Касси, секс!» — пояснила бабуля. «Я о нем!» Мама завязала халат потуже, будто адмирал, поправивший китель перед боем. «Не забивай моей дочери голову всякими глупостями! Тебе что, малышей в семье мало?» Бабуля сделала вид, что не расслышала. Она вспоминала о своей глухоте лишь тогда, когда ей это было выгодно. В воздухе вспыхнули синие кляксы, а затем появилась крошечная дверь. С негромкими хлопками она росла до тех пор, пока не увеличилась до нормальных размеров. Мы замерли. Прошло несколько мгновений, но ничего не изменилось. «Мне стоит войти, верно?» — предположила я. «Думаю, да». Мама крепко обняла меня и шепнула. «Будь осторожна». «Конечно», — мягко улыбнулась я. «Пока, бабуля! Пока, Мойра! Не завали экзамены!» Я толкнула массивную дверную ручку в виде головы филина. На меня пахнуло холодом и запахом нафталина. За порогом сверкнула фиолетовая мгла. «Если после отбора принесешь в подоле, никто не расстроится». Донеслось мне в спину бабушкино напутствие. «Можно и не от короля». Я сделала быстрый шаг в неизвестность. Надеюсь, бабуля меня не сглазила. С нее станется. По ту сторону двери меня ждал Бартлей. Одет он был все так же непривычно, как и в прошлый раз. Тяжелый сюртук багрово-алого цвета, из-под которого виднелась щегольская жилетка в тон, белоснежная рубашка с лиловым шелковым платком на шее и парчевые штаны. Я огляделась. Комната, куда я попала, напоминала рабочий кабинет. В окно бил яркий солнечный свет. Обстановку нельзя было назвать аскетичной. Письменный стол из красного дерева, золотая чернильница на нем, медные подсвечники, сверкающие в лучах солнца, картины на стенах. Все это буквально кричало о достатке, но было в этом крике что-то сдержанно смущенное. Чувствую, гостиная произвела бы на меня более сильное впечатление, возможно, заставило бы впасть в комплексы. «Ты впадаешь в комплексы, ага, жди», — хмыкнул за спиной сумрак. «Добро пожаловать, Кьерра. Я знал, что, увидев дверь, вы поймете, что к чему». «Почему сами не зашли в гости?» На самом деле меня это не сильно волновало, но надо ж было как-то поддержать разговор. «Хамить с порога? Дурной тон», — говорила тетя Дара. «Начинай ругаться хотя бы после первого обмена вежливыми, ничего не значащими фразами». Я всегда придерживалась этого правила. «Путешествия между мирами отнимают слишком много сил», — неохотно пояснил Бартлей. Я сочувственно покивала. «Что ж, перейдем к делу». Видимо, посчитав все словесные реверансы оконченными, проговорил он. Его голос сразу стал жестче. «Вы в моем доме, но это ненадолго. У черного входа стоит наемный экипаж, он доставит вас во дворец. Как вы понимаете, Кьерра, о нашем знакомстве знать никому не стоит». «Не беспокойтесь, я не собираюсь кидаться к вам с дружескими объятиями при случайных встречах в коридорах», — заверила я. Бартлей удивленно моргнул. «Прекрасно», — пробормотал он и шагнул к столу. Скрипнул выдвигаемый ящик. На столешницу опустились какие-то бумаги. «Это ваши документы. Теперь вас зовут Касси де ла Круста. Вы дочь разорившегося барона. Ветвь древняя, но обнищавшая. Я бы дал вам более весомую родословную, но такую проверить легче. Не будем бросать камни в воду. Волнение нам ни к чему». Я кивнула. Поискала глазами кресло и, обнаружив его, оживилась. Дожидаться приглашения я не стала и, плюхнувшись на мягкое, обитое бархатом сиденье, с удовольствием вытянула ноги. Бартлей проследил за моими действиями с неодобрением. Я лишь пожала плечами и улыбнулась. «Я решил оставить ваше имя, чтобы вам было проще привыкнуть ко всему происходящему». «Это очень мило», — с иронией ответила я, ставя на колени рюкзак с сумраком. «Смотри, какой заботливый злодей попался! Везучая ты, Касси!» Я едва не хихикнула, пришлось закусить губу. «Я понимаю, что вы ничего не знаете о нашем мире, поэтому в саквояже с вещами, помимо платьев и женских штучек, вы найдете несколько книг по истории и этикету. Клянусь, будь я более деликатна, устыдилась бы этого многозначительного взгляда, намекающего на мою ущербность, но вся философия ведьм строилась на одном простом постулате. Болт, положенный на мнение окружающих, обеспечивает долгую и счастливую жизнь, так что я с легкостью проигнорировала и взгляд, и намек. А Бартлей-то явно успел прийти в себя после встречи с близняшками. Лицо спокойное, только бледное. Наверное, все-таки волнуется, хоть и не показывает этого. У глаз и в уголках губ отчетливо проявилась тонкая сеточка морщин. «Вы не можете отправиться в таком виде во дворец, Кьерра. Вам придется переодеться». «Без проблем. Что-нибудь еще?» Он, поколебавшись, кивнул. «Никому не говорите, что вы ведьма». «Что?» Я сразу насторожилась. «За это до сих пор можно угодить на костер?» «Нет, гонения на ведьм прекратились, но отношение к вам все еще неоднозначное». «Предрассудки, разум глупцов», — пробормотала я. Бартлей посмотрел на меня с опаской. Наверное, посчитал, что я обратилась к ведьминому слову. «Я оставлю вас», — торопливо проговорил он. «Платье на диване. Скоро вернусь». Бартли с резвостью молодого сайгака выскочил за дверь. «И как за святой водой побежал». «Еще бы она помогала», — пожала плечами я. На узком диване с мягкой обивкой действительно лежал перевязанный лентой сверток. В нем оказалось дорожное платье простого покроя и непримечательного темно-коричневого цвета, видимо, в соответствии с легендой о разорившемся бароне. Платье я натянула быстро, шнуровка была спереди. Чуть дольше провозилась с чулками, волосы подняла вверх и заколола шпильками. Я надела туфли из мягкой кожи и взяла в руки небольшое зеркало, вероятно, оставленное намеренно. Из него на меня смотрело... Ну, что-то среднее между Марфушенькой-душенькой и Анжеликой Маркизой Ангелов. Я хмыкнула. Сравнение вышло точным. Лицо, лишенное макияжа, выглядело непривычно бледным. На нем выделялись лишь глаза, огромные зеленые, в окружении черных пушистых ресниц. Признаться, глаза всегда были моей гордостью. Хоть в чем-то мне действительно повезло. Я подняла зеркало выше и постаралась рассмотреть себя получше. Я походила на 17-летнюю школьницу. Возможно, тому способствовало скромное платье, подчеркивающее мою стройную, даже худосочную фигурку. Природа зажала мне третий размер груди, решив, что и первого более чем достаточно. Будем надеяться, что король придерживается мнения, что главное – красота души. А если нет, у меня в запасе есть приворотные зелья. Стук в дверь заставил поднять голову и отложить зеркало в сторону. Порог переступил Бартлей. «Кьера, вы готовы? Прекрасно. Тогда следуйте за мной. Свои вещи оставьте здесь». Я вытряхнула из рюкзака все свое немногочисленное добро и переложила его в саквояж, стоящий у дивана. Так с саквояжем в одной руке и с сумраком в другой я последовала за Бартлием. «Кота могли бы и оставить», — неодобрительно заметил он. Вероятно, у него появилась психологическая травма на тему кошек. Странно, что он не спросил о перстне. «Ведьма с фамильяром не расстается». Бартли дернулся, заозирался, но кроме нас в узком коридоре никого не было. «Нельзя ли потише?» — с нажимом попросил он. «Не стоит употреблять такие слова в моем доме!» Я пожала плечами. «Ну, потише так потише». Кто-то не терпит, когда при нем ругаются матом, а Бартлей вздрагивает при слове «ведьма». У каждого свои тараканы, и к чужим лучше относиться с пониманием. «Кстати!» — я послушно понизила голос. «А чем вам не угодил король?» Он метнул на меня раздраженный взгляд, помолчал и выплюнул. «Он дракон!» «Прямо-таки название для блокбастера!» — восхитился сумрак. «Понятно», — протянула я. «Честно говоря, понятнее мне не стало. Но спрашивать еще раз как-то не камильфо». Мы миновали коридор, прошли через холл и оказались у дверей черного входа, где меня уже ждал наемный экипаж. При виде четверки лошадей и кареты я приуныла. Средневековье, как оно есть. Наверное, о водопроводе и комфортной жизни придется забыть. Крыши кареты были привязаны несколько не то коробок, не то сундуков. «Ваши платья, Кьера», — пояснил Бартлей. «Ура! Значит, все-таки не совсем бесприданница. А то я уж думала, что он отправит меня во дворец с одним саквояжем. Ну а что? От мужчины можно было бы этого ожидать. Бартлей мгновенно вырос в моих глазах, и я распрощалась с ним вполне тепло. Кажется, и он искренне желал мне удачи и радовался моему отъезду. Правильно, ведьми всегда радуются дважды, когда она приходит и когда уходит. Уже трясясь в закрытой карете, я вспомнила один важный нюанс, ускользнувший от моего внимания. На драконов не действуют приворотные зелья. Черт! Я отодвинула занавески и жадно прилипла к окошку кареты. За ним неторопливо плыли зеленые луга, мелькала извилистая полоска реки сверкавший на солнце, как чешуя змеи. Судя по всему, здесь было далеко за полдень. Учитывая, что время в наших мирах текло по-разному, я не удивилась. Я откинулась на спинку сиденья и обмахнулась платком, найденным в саквояже. В длинном платье с рукавами было откровенно жарко. И как с этим справляются местные женщины? Подозреваю, что они сидят по домам и не высовывают наружу даже кончик носа. Вполне возможно, без особой радости согласилась я. Надеюсь, тут все-таки есть зачатки равноправия, а не сплошной домострой. Настроение начало портиться, и это моментально уловил сумрак. Потоптавшись у меня на коленях, он улегся и принялся мурчать, выпуская когти в ткань юбки. «Да ладно, Касси, не вешай нос. Пройдешь отбор и быстренько обратно к маме и цивилизации». Не уверена, что это будет так уж легко сделать. Я вздохнула и снова выглянула в окно. Теперь там мелькали черные, распаханные под посев земли. «Ну, подумаешь, обойдешься без приворотных зелий. Действуй по старинке. Юбка покороче, декольте поглубже. О, а стриптиз ты умеешь танцевать? Вот помню в фильме 9,5 недель, значит...» Я стряхнула негодника с колен и показала ему язык. «Ничего, обойдусь и без кошачьих советов по соблазнению. Он бы мне еще предложил напиться с королем валерьянки». «Отличная идея!» Подкинутую воображением картинку, где мы с королем выглядываем из кустов и орем дурниной, я отогнала не сразу и с большим трудом. Тряска убаюкивала. Кажется, я задремала. Проснулась от того, что возница прикрикнул на лошадей, а пару секунд спустя карета остановилась. На коленях завозился сонный сумрак. «Что, уже приехали?» «Кажется, да». Словно в ответ на мои слова дверца кареты распахнулась. «Кьера, добро пожаловать!» Я осторожно спустилась по откидной лестнице на землю, подхватила сумрака на руки и кивнула встречавшему меня мужчине, судя по одежде и учтивому поклону, дворецкому или кому-то вроде того. «Томас займется вашим багажом, а Бланка проводит в покое». Ко мне тут же бросились двое. Мальчишка лет 15 возился с вещами на крыше кареты, а молодая девушка предупредительно улыбнулась и присела в реверансе. Ее черное платье с белым передником смотрелось едва ли не наряднее моего. Эх, чувствую, не вытяну я роль бедной сироты. «Подожди, еще сорвешь аплодисменты!» «Добрый день, Бланка!» — вежливо поздоровалась я. «Спасибо за помощь!» Та смущенно вспыхнула и снова присела в реверансе. Улыбка осветила ее приятное круглое лицо. «Что вы, Кьера! Я счастлива быть вам полезной!» Мы поднялись по мраморным ступеням с величественной балюстрадой и оказались в просторном холле с высоким потолком. Здесь царила прохлада, и после уличного зноя я выдохнула с облегчением. Всего за несколько минут на палящем солнце спина успела взмокнуть. Мне кажется, в этом мире поздняя весна. Каково же здесь лето? «Сюда, Кьера!» Бланка указала рукой дорогу и, шикнув на пыхтящего сзади Томаса, засеменила чуть впереди меня. Я послушно поднялась по широкой, полукругом расходящейся в стороны лестнице. Ноги утопали в высоком ворсе алого ковра. Взгляд выхватывал детали. Вазы с цветами, сияющие начищенной медью и позолотой светильники со свечами, огромные картины на стенах, чередующиеся с фресками, высокие потолки со свисающими с них роскошными люстрами, пространство, заполненное светом. Все это заставляло чувствовать себя маленькой и беспомощной на фоне общей монументальности. Определенно, роскошь дворца подавляла. Мы миновали два пролета, свернули на площадке влево и прошли еще немного. В коридоре, где мы оказались, по правую и левую руку от меня темнела череда дверей из массивного дерева. Бланка остановилась возле одной из них, толкнула и обернулась ко мне. «Ваша комната, Кьера!» Я с опаской переступила порог, боясь увидеть что-то вроде общежития с тремя-четырьмя кроватями по углам, но, к чести короля, претенденток на свое сердце он устроил с комфортом. Меня встретила небольшая, но солнечная комната. Длинные, изумрудного цвета шторы едва заметно подрагивали на слабом ветру. Оказалось, створка окна была открыта. Широкая кровать под балдахином, небольшой туалетный столик, шкаф, два кресла и диванчик с резной спинкой и вышитыми круглыми подушками. Что ж, довольно уютно. Темное дерево приятно сочеталось со светлыми обоями и ковром с цветочным узором. И, слава богу, никаких соседок. Я прошлась по комнате и схватилась за ручку еще одной двери, которую ранее не заметила. «А что там?» Бланка не успела ответить. Моему взору предстала медная ванна. Ее ножки были отлиты в виде лап с когтями, а в витом длинном кране я не сразу угадала дракона, завернувшегося в крылья, как в кокон. «Водопровод у них все-таки есть», — резюмировал сумрак и, спрыгнув с моих рук, начал обходить новую территорию. «Ванная комната, Кьерра. Вам не придется ждать, пока слуги натаскают воду. Маги уже все продумали. Позволите показать?» Раз она спрашивает, значит, водопровод здесь все-таки новшество. Ну, или я настолько плохо выгляжу, что не тяну на продвинутую интеллигенцию, но не будем о грустном. Я внимательно выслушала инструкции Бланки, покивала в нужных местах. Принцип действия был тот же, что и в нашем мире. Магия творит чудеса. Томас дотащил мои вещи и, устало выдохнув, откланялся. Я отказалась от настойчивой помощи Бланки по распаковке моего гардероба и проводила девушку до двери, клятвенно пообещав позвать, если мне понадобятся ее услуги. Лишь оставшись в одиночестве, я с облегчением выдохнула. Но подойти к серебристому зеркалу на стене я не успела. Ко мне заявился гость. Вернее, гостья. Я многозначительно приподняла бровь, разглядывая вошедшую после короткого стука незнакомку. Девушка была красива. Осиная талия, высокая большая грудь, подчеркнутая узким корсажем, густые пшеничного цвета волосы, забранные вверх в виде короны, и огромные синие глаза в окружении коротких, но пушистых ресниц. Я подумала, что мне неплохо было бы хоть немного накраситься, чтобы не отпугнуть короля при первой встрече. «Не напугаешь. На фоне таких красоток он тебя просто не заметит». Я цыкнула на сумрака, и тот, фыркнув, спрятался под кровать. Наблюдать за ситуацией и бросаться в меня воображаемым попкорном. «Прошу прощения за беспокойство!» Незнакомка улыбнулась, обнажая белоснежные, словно сахарные зубы. «Меня зовут Бриона де Сальварес. Я тоже участвую в отборе». Она переступила порог и сделала несколько шагов ко мне. Дверь была открыта, я подумала, что нам не помешает познакомиться. По мне пробежал ее быстрый, оценивающий взгляд, от которого я уверена, не ускользнула ни одна деталь. Готова биться об заклад, что Бриона даже стоимость моего платья высчитала. Судя по промелькнувшему на лице облегчению, соперницы она во мне не увидела. «Касси де ла Круста», — после паузы представилась я. «Я помню ваше имя из списка приглашенных ко двору невест». Бриона кивнула и, еще раз пробежав по мне взглядом, успокоилась окончательно. Ее пухлые розовые губы растянулись в более дружелюбной улыбке. Путешествие не было слишком утомительным. 13-я провинция расположена далеко от столицы. 13-я провинция — мой дом, ну, вернее, той особы, за кого я себя выдаю. Интересно, кто решил не заморачиваться, а просто пронумеровать регионы? По-своему, гениальная мысль, хоть и попахивает тоталитаризмом. «Нет, поездка вышла сносной», — ответила я и все-таки пристроила стопку книг на туалетный столик. «Простите, не помню, откуда родом вы?» Честно говоря, меня это и не особо заботило, но Бриона, удовлетворив свое любопытство, не торопилась уходить. Наверное, не хотела показаться невежливой. «Ох уж эти аристократы с их рафинированными правилами приличия!» Я скосила глаза на книги, виднеющиеся на дне саквояжа, и задумчиво прикусила щеку изнутри. Собственно, зачем вчитываться в пыльные талмуды, если источник информации стоит прямо передо мной и сам не прочь поболтать. «Первая провинция!» — немного уязвленно сказала она. «Совсем близко к столице!» «Да, точно!» — рассеянно согласилась я и, нацепив на лицо свою самую светскую улыбку, указала рукой на кресло. «Присаживайтесь, простите, сразу не предложила. Я еще не отошла от дорожной тряски. Никак не могу упорядочить мысли, даже о правилах хорошего тона позабыла». Под кроватью хрюкнул от смеха сумрак. «Сказала ведьма, которая считает, что хороший тон — это термин визажистов». Я даже бровью не повела и продолжила притворно улыбаться Брионе. «Ничего, коту я потом отомщу». «О, я понимаю!» Она вежливо покивала в ответ и изящно опустилась в кресло. Небесно-голубые юбки растеклись по креслу, и Бриона окончательно приобрела сходство с ангелом, восседающим на облаке. К счастью, я приехала ранним утром и успела отдохнуть. На ужине с королем я не буду сонной мухой. Какая предусмотрительность! С нужной ноткой восхищения заметила я. Бриона польщенно зарделась. А о каком ужине вы говорите? Вам не сказали? Удивилась она. Всего через пару часов, ровно в 5 вечера, состоится торжественный ужин, где будут присутствовать все невесты и, конечно, король. Последнее слово она произнесла с придыханием. Именно с такой интонацией какая-нибудь современная модница называет имя дизайнера, рассматривая его последнюю коллекцию сквозь витрину бутика. Ну что ж, зато теперь я, по крайней мере, не пропущу ужин. Странно, Бланка мне ничего не сказала, но я так активно ее выпроваживала, что, наверное, сбила с толку. «Я и правда об этом ничего не знала», — легко согласилась я. «А что, уже все невесты приехали?» «Да», — неохотно призналась Бриона. «Все готовятся к ужину. Собственно, я тоже, но решила проведать вас, пока горничная занята моим нарядом». «Вы всех невест успели навестить?» Я все-таки ляпнула это вслух. «Черт, Касси, не умеешь ты молчать!» Впрочем, это семейная черта. Подозреваю, что именно из-за нее едва не сожгли Магдалену, а вовсе не из-за безобидного дара. «Но-но, блажен, кто верует!» Брионна на мгновение вспыхнула, но тут же взяла себя в руки. По ее губам скользнула усмешка, а в глазах мелькнуло уважение, почти тут же сменившаяся досадой. Кажется, прямолинейность, если ей и нравилась, то была непривычна, а потому злила. «Всех!» — не стала отнекиваться она. «К слову, где ваша горничная? Вы не взяли ее с собой?» «Да я вообще-то с котом приехала», — неловко ответила я, чувствуя себя примерно так же глупо, как Бэйби из «Грязных танцев», когда заявилась в клуб. «Я тут с тыквами пришла!» загоготал сумрак. Бриона искоса взглянула на кровать, из-под которой доносилось кошачье мявканье. Наверное, со стороны могло показаться, что несчастную животинку медленно и жестоко убивают. «Понимаю», — сдержанно ответила Бриона. Она явно ничего не поняла, наверное, посчитала меня сумасшедшей. «Ну что ж, мне пора. Увидимся на ужине». «До встречи», — пробормотала я, тоже вставая с кресла. Закрыв за гостьей дверь, я прожгла кровать с прячущимся под ней сумраком взглядом, от которого темное дерево должно было запылать, и грозно потопала в ванную. Там я открыла кран и пустила воду. Пар, заполняющий комнату, быстро осел туманом на зеркале, и я провела по нему ладонью. Мое собственное отражение посмотрело на меня мрачно и насупленно. Что ж, игра началась. Кто не спрятался, я не виновата.